Мастера долго боролись с последствиями его действий, что в первой трети XX века, что 60 лет после, в последнее десятилетие XX века практически у себя под носом они были очень неприятно удивлены, а с учетом какими потерями это обернулось для них, то любые, даже самые кратковременные, связи с ним стали смертным приговором, не подлежащим обжалованию. И вот, когда прошло уже в 4 раза больше времени с момента его первого возвращения под чужой личиной, он явился. Снова. Вокзал Кингс-Кросс. Вокзал рассыпался на глазах, погребая под обломками множество ветхих скелетов, дробя их в пыль, неотличимую от строительного мусора, но то, что когда-то было деревенькой Хаксмит, выглядело еще хуже. Зосахайл прислушался к своим ощущениям и словно глотнул воздуха, покатав его на языке. Хаем привкус варпа его флёр тянулся до станции, но тут, кажется, стало чище, словно его съели. Хех, кто-то относится к тварям варпа очень потребительски. Что скажешь о том, кто тут резвился? Ничего, кроме запаха смерти, но ты и сам должен это чувствовать. Это да, но у меня некое ощущение дежавю, что я где-то уже встречал подобный фон, и кроме того я чувствую, что напряжение в варпе растет, чем ближе мы оказываемся к замку. Да, я чувствую, что силы возвращаются, но варп, как ни странно это звучит, и близко не так агрессивен. Тень по мере приближения к стенам Хогвартса у меня нарастало знакомое чувство, словно я использую маховик времени. Темпоральная аномалия, колдовская ловушка в стиле архитектора. Мы с Зосахайлом переглянулись, и он и я пришли к выводу, что пора проводить тот ритуал, о котором мы с ним договаривались. Подготовка не заняла много времени, так как фон силы был достаточно высок, и я просто начертил ВС с помощью прямого телекинетического воздействия. Мелкая частица, не более 1% души Зосахайла, возникла в моем внутреннем мире новой статуей, а он получил у себя статую с частичкой моего набора осколков душ. Во славу повелителей ночи, именем царя теней. Внутреннее время Хогвартса не стояло на месте, но из-за множества различных временных потоков, наслаивающихся друг на друга, можно было сказать, что в сравнении с нормальным оно практически стояло на месте. Хогвартс, спрятанный в свернутом пространстве, отсчитал на своих внутренних счетах около 6-7 лет, но даже это время шло не для всех, так как часть магов успела дополнительно защититься от напавшей архиведьмы. Остальным не повезло, и все эти годы они провели в качестве сильно отличающимся от привычного для них статуса. Даже домовые эльфы не находились на таком положении, никто не считал их едой. 3 монстра, которые захватили Хогвартс, отличались разными привычками и пристрастиями, и только это позволило попавшим в их лапы просуществовать достаточно долго. Архиведьма была на грани перенасыщения к тому моменту, когда произошло нападение, и соответственно кроме защитников от нее никто почти не пострадал на первом этапе. Дух хаоса, в человеческом обличье выглядящий как мужчина с монголоидными чертами лица, предпочитал мертвечину, но к тому времени уже поглотил магов целого континента, едва не опоздав к моменту штурма. 3-й также не испытывал проблем с насыщением, так как с помощью демона-вампира осушил вообще весь остальной магический мир. Хогвартс был захвачен, но немедленной бойни не случилось, и выжившие были организованы в некое подобие прислуги подданных УТРХ-властителей. Можно сказать, что ВС вернулась в древние времена, когда повсюду были чудища, злобные боги и сражающиеся с тьмой герои. Чем старше был выживший маг, тем сложнее было ему перестраиваться, и как итог самые знающие и опытные пошли под нож самыми первыми. За время вынужденного соседства с монстрами первокурсники переросли сроки получения магического сертификата об образовании, и детей среди выживших не осталось, даже если они попали в Хогвартс в компании с родителями в качестве беженцев. Люди – социальные существа, даже если это маги, и соответственно в любой ситуации они начинают как-то организовываться и выстраивать иерархию отношений, даже в ситуации, когда это не имело большого смысла. Общество, которое было организовано, не являлось здоровым ни в каком смысле, но они все жили милостью бессмертного князя, и их быт зависел от того, насколько хорошо они ему угождали. Архиведьма и дух хаоса не имели интересов в сохранении жизни всех попавших в их руки и уничтожили бы их сразу, как только оказались бы готовы их переварить. Бессмертному князю уже давно хотелось именно что устроить себе двор, как у обычных людей-правителей, вспоминая о тех временах, когда он сам был почти что человеком. Добившиеся расположения князя молодые колдуньи или колдуны, что случалось реже, получали то, что можно было бы назвать преимуществом, но о каком преимуществе над соперницами и соперниками могла идти речь, если по достижении 20-летнего возраста каждого из них ждала смерть, но люди странные существа и даже понимая всю тщетность и бессмысленность этого занятия они все равно этим занимались, ну и разумеется обязательно были пари, бунтари, смутьяны и оправдатели существующего порядка. Нормы прежнего общества действовать перестали и выжившие быстро скатились к отношениям предельно диким и жестоким. Не все приняли такое положение вещей, но что они могли сделать? Какую резистенцию приводить в действие? Силовое противостояние было изначально обречено на провал, хитрость с интригами разбивались об отсутствии каких-либо знаний о том, кто это вообще, и в целом об отсутствии образования. Но люди не останавливаются не только перед отсутствием средств и знаний, они начинают их создавать или придавать особый ореол вещам, свойства которых не понимают. Обычно это заканчивалось плохо, но повышенная магическая сила позволила воссоздать образ древней легенды и напитать его силой. Минусом выбранной легенды было то, что никто из пытавшихся бороться и вкладывавших силы и мечты в проявление этой легенды в реальности оказался не способен воспользоваться упомянутым способом. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, так как сама идея направить свои усилия на это занятие не родилась в головах борцов с тиранией сама по себе, а была вложена тем самым бессмертным князем при помощи магов и молодых ведьм, старающихся выслужиться. Тень взламывать барьеры было занятием не самым умным, так как за их состоянием скорее всего следили, а вот просто нырять в прошлое на нужную глубину и потом возвращаться я мог легко, спасибо маховику времени, который прилип ко мне во времена обучения. Благодаря образовавшейся связи со Стартис я теперь мог периодически выдавать на гора пафос, а он, соответственно, слегка подколдовывать или в данном случае отождествляться со мной единым целым при использовании маховика, даже без соприкосновения. Вс, что для этого от него требовалось, это захотеть посмотреть моими глазами, а мне соответственно не мешать. На стенах виднелись следы применения боевых заклинаний, что говорило о том, что замок не восстанавливается, как положено сложному магическому конструкту, которым он является. Следы относительно свежие и сил тут явно не жалели. Эманации дикого варпа отсутствуют, но мы вс же в Хогвартсе, было бы странно не имея это место защиты от дикой магии в том или ином виде. Для Астартес не было проблемой двигаться самостоятельно при подобном распределении внимания, они даже могли вполне эффективно сражаться. Так что по сторонам мы смотрели вместе и также совместно мы увидели несколько криво торчащие из пола клинок в одном из коридоров. ГМ это было давно, но если память мне не изменяет, то мы сейчас видим меч Годрика Гриффиндора, что-то стоящее, ну как сказать, игнорирует магическую броню, а при ударе способен порвать душу на клочки. Странно, что такая вещь торчит тут и это никого не беспокоит, надо проверить нет ли тут какой ловушки, потому что фонит от этого места сильнее, чем от старых следов заклятий. Обучать подчиняющееся мясо никто из контролирующих Хогвартс не планировал, так что даже их добровольные прислужники мало что умели за пределами первого курса, но самостоятельное развитие никто не отменял, плюс повышенный уровень магии в руках выживших опять всплыли древние, архаичные, темные по своей сути, но все же сильные заклинания предметной магии, основанные на крови и проклятиях, насылаемых через опосредованное воздействие. Чары, которые смогли переоткрыть выросшие ученики, были забыты не только по причине своей темности, но и по причине утраты практической пользы, так как появившиеся чары отмены действовали на некоторой площади и достаточно легко расправлялись с любыми заклинаниями пещерной эры, даже самыми темными и сильными. Finiti Incantatim. Разрушившиеся чары, для мало что умеющих подручных, ничем не отличались от чар сработавших и получив сигнал сестры-близняшки из одного темного рода, чье имя уже никого не интересовало, отправились разбираться с очередным попавшимся в ловушку борцом против тирании темных богов. Какого же было их удивление, когда они не только не нашли жертву парализованной, но и сами оказались обездвижены и повалились на каменный пол, прерванные во время быстрого бега. Их спешка была обусловлена тем, что очень скоро у них был день рождения и их возраст был опасно близок к верхней границе выживания. Для отсрочки своей судьбы им требовалось предоставить себе замену и попавшийся в ловушку бунтовщик был очень кстати. Склонившийся над ними мужчина был им незнаком, но самое главное, что он был явно старше 20, как и второй его спутник. Итак, что тут у нас? Силенсия Легилиминс. Под вид беззвучных чар чтения мыслей легко вскрыл воспоминания двух девиц и вся их подноготная и сделанные за прошедшие годы поступки стали достоянием неизвестного им колдуна, который не только прочитал их память, но и подредактировал ее, создав у них в голове ложную картину того, что случилось. Сестры начали переговариваться так, словно это они поймали чужака, а не он их, и соответственно решали, что с ним делать. «Чужак, мы должны сообщить об этом немедленно. Погоди, а вдруг он тут не один? И самое главное, как он сюда вообще попал? Ведь отсюда нет выхода». Лежащие ведьмочки выглядели бы соблазнительно в своем рваном тряпье, снятом с кого-то еще, но чужак-колдун видел ход их мысли, и их внутренняя суть отталкивала его лучше, чем непрезентабельный внешний вид. В душах и разумах не было ни единой светлой мысли или нейтральной эмоции, что вот, дескать, можно избавиться от тирании, хотя бы просто сбежав или еще что-то такое. Там были только планы как-то использовать чужака, и алчность в их душах боролась с опасением потерять свое влияние при троне бессмертного князя и власть над подконтрольным стадом из своих соплеменников. Они вовсе не хотели ничего менять, и их все устраивало, даже с учетом опасной шаткости их положения и наличия ежедневной смертельной угрозы для тела и души. Хаэмстры, близняшки Кэрау, видимо, у этого рода это наследственное — служить всяким темным лордам. Не обучены, но сильны. Кому они поклоняются? Плетельщик судеб, на пешек Нурглайкхарна они не похожи, эльдарская потаскуха, некий бессмертный князь, остальные их только едят, и им слуги и посредники без надобности. Что касается четверки губительных сил, Хаэм сомнительно, слишком уж структурированный варп, четверке в таком нет надобности. Они сильны, это точно, раз смогли раскачать средних ведьм до текущего уровня. Короче, я предлагаю попробовать пошукать их на предмет наличия контроля за марионетками. Империя. Флора Кэрау свернула в сторону бывших помещений Слизерина, которые в свое время единолично заняла архиведьма. Несколько часов назад над ней и ее сестрой провели жестокую операцию. Они обе лишились кистей своих левых рук, из которых тут же были выращены магические палочки, отобранные у выживших сразу после установления власти ТРХ. За вычетом увечья и спрятанной в длинных волосах палочки, Флора выглядела точно так же, как и до встречи с чужаками, что было обманчивым впечатлением, так как она была превращена в живую бомбу. Ее сестра-близнец стала почти такой же бомбой, но с поправкой на привычки этого участника триумвирата темных властителей. Их обработали не только ментальными чарами наподобие запретных и превратили в бомбисток, но и несколькими защитными заклинаниями. Занятая своими делами архиведьма давно уже перестала поддерживать свой облик в соответствии с стандартами внешности людей, и ее чудовищная фигура теперь была высотой заметно больше 2 метров, а огромная пасть была такова, что тело человека она могла перекусить пополам, как обычный человек перекусит огурец или банан. За мгновение, которое прошло с момента, когда нога Флоры пересекла границу территории одной из троицы, архиведьма раздалась вширь и ввысь еще больше и теперь могла поспорить ростом с любым из троллей или великанов. Котел, в котором ведьма варила свои чудовищные зелья, теперь выглядел обычной кастрюлей, и если бы не прочая обстановка в ее логове, то со стороны можно было бы и не понять истинных размеров демона, что вплотную подошел к грани божественности или даже перешагнул ее. Логово архиведьмы по большому счету ничем особо не защищалось, так как это просто не требовалось в ситуации, когда необученные маги просто не могли находиться в области давления ее ауры, но сейчас все было по-другому. На Флоре Кэрау висели щиты, наложенные чужаком, и она только поежилась от неприятного ощущения, которым ее наградила аура архиведьмы. «Чего тебе, козявка?» Архиведьма басовито рыкнула, не поворачиваясь к гостье, сочтя ее посланницей своего коллеги, любящего играться с молодыми девицами. «Fiend Fire Spiritus». Архиведьма была быстра, несмотря на свои размеры, но меньше она от этого не стала, и удар, от которого она увернулась, все равно зацепил ее краем, так как не был точечным воздействием, а представлял из себя дикое пламя, насыщенное неразумными духами. Архиведьма взревела от боли, когда пламя вцепилось в ее левую ногу своими клыками и начало выдирать куски плоти, обнажая блестящую влажную кость, которая не поддалась этому заклинанию. Не пытаясь как-то защититься и вообще не тратя ни на что время, архиведьма метнулась к напавшей на нее колдунье, и в мгновение ока оказалась рядом со входом в помещение, на пороге которого стояла одна из сестер Кэрау. Неуловимое движение огромной лапы, и Флора вскрикнула от боли, когда ее схватили словно тряпичную куклу и потащили к разинутой пасти. Представительница одного из темных родов много чего нехорошего сделала в своей недолгой жизни, и сейчас наступила расплата за все. Чужак, ее заколдовавший, использовал ее в качестве одноразовой пешки, и его не заботило ни то, что она чувствовала, произнося заклинание в нее внедренное, ни последствия удара, ни то, что ведьма могла с ней сделать потом, так как магическая бомба, в которую ее превратили, отсчитывала последние мгновения. До самого последнего момента взбешенная архведьма ничего не подозревала и уже впилась своими зубами в тело магички. Когда ей пришло предупреждение об опасности, и она наконец ощутила некую неправильность. Вся вода в организме Флотры внезапно трансфигурировалась в нестабильную взрывчатку, которая немедленно взорвалась. Гдах! После взрыва от Флоры практически ничего не осталось, а архиведьма лишилась головы, правой руки и части торса. Обезглавленное тело архиведьмы покачнулось, но устояла, и она оперлась о пол уцелевшей рукой. Несмотря на такие повреждения, эта рана вовсе не была смертельной, так как физической неуязвимости она хоть и не имела, но зато обладала такой регенерацией, что убитый в Лондоне регенератор из Ватикана мог бы только позавидовать. Бессмертный князь вопил от охватывающей его ненависти к неизвестному напавшему, который подослал к нему заколдованную подручную. В отличие от сестры, Гестия несла в себе заряд магии, основанный на взаимодействии именно с кровью, а не просто жидкостью в организме, и когда она вернулась, то, приблизившись к трону своего повелителя, вонзила себе в горло острый конец палочки, выращенной из руки сестры-близнеца, после чего пробулькала из последних сил заклинание «Блат Раурейн». Наполненная силой кровь колдуньи, подчиняясь воле чужака, которого Гестия никогда до этого не видела, ударила в спину очередной пассии князя, после чего та взорвалась ошметками плоти и точно такими же стрелами крови, как и ставшая причиной ее гибели. Стрелы крови летели не просто абы куда, они летели в ближайших магов и колдуней, с тем, чтобы они точно так же взорвались кровавыми брызгами и продолжили цикл, до тех пор, пока в радиусе действия заклинания не осталось ни одного живого существа, на которое чары могли бы подействовать. За несколько мгновений весь тщательно подобранный двор и придворные были уничтожены. Не успел униженный франт выразить все свои чувства, испытываемые в этот момент, как дверной проем, через который недавно вошла Гестия Крау, резко расширился, разлетаясь обломками камня и дерева, когда огромная фигура архиведьмы вломилась на территорию своего союзника, конкурента. Огромные когти архиведьмы полыхали дьявольским пламенем, обещая кары, но, сделав шаг в помещение, она обнаружила в нем полный погром, ошметки плоти, костей и кровь повсюду, где только не проходил ее взгляд. «Ты!» Бессмертный князь шевельнул рукой, формируя клинок из абсолютной тьмы, и уже хотел было нанести удар, но внезапно увидел, что у его гостьи разворочена половина лица и часть ноги сильно повреждена пламенем. Два друга, недруга, обменялись взглядами и поняли, что они не причастны к имеющимся проблемам у соседа. Архиведьма шевельнула не до конца восстановившейся челюстью и проскрипела имя третьего обитателя замка, который, как правило, всегда был на последних ролях и никогда не лез в первые ряды, но сейчас, видимо, решил, что настала пора и конкуренты ему не нужны. Соловушка. Архиведьма, упомянув прозвище духа хаоса, была права и не права одновременно. Соловей действительно планировал обойти своих коллег, но не так, как ему сейчас хотели предъявить, через ссору и стравливание между собой, а иначе, через внедрение своей сути в сам замок, с тем, чтобы никто кроме него не мог пользоваться силой, проходящей через трон Пантократора. Захватив все нижние этажи и подножья башен, он намеренно игнорировал верхние уровни и начало средних, которые выбрали себе его соратники, конкуренты, хотя мог их давно оттуда выгнать, и они никак не смогли бы ему в этом помешать. Единственная причина, по которой он этого еще не сделал, заключалась в том, что кроме обычных помещений на среднем уровне находились кочующие свернутые пространства, которые просто не получалось сходу локализовать и охватить своим я, и это могло помешать ему завершить захваты самого нижнего уровня подземелий, чем бы в итоге воспользовались выгнанные со своих мест соратники и заблокировали бы ему эту возможность. Где находится обычный вход в это свернутое пространство, он выяснил после того, как поглотил труп одного из бывших учеников Хогвартса, который знал этот секрет, но его не интересовало просто использование этого места. Соловей хотел сделать его частью себя, что было невозможно, не узнав координаты в подпространстве, по которым оно кочует. Часть 27. Хогвартсы все. Территория земного альянса. Хогвартс. Подступы к тайной комнате и логову Василиска перекрывал туман, которому тут было не место. Противо Максима. Стоило мне сделать пару шагов, как туман словно ожил, Хотя почему условно, он и был живым, ведь это была одна из боевых форм третьего из демонов, что захватили Хогвартс. Разумеется, в форме простой дымки он мог угрожать только не имеющим никакой защиты, а я получил возможность отследить то, как быстро он окажется способен осознать этот факт и как быстро перейдет в более телесную форму. Туман бурлил, накатывая волнами на мою защиту по мере моего продвижения к цели и уже больше походил на великий смог Лондона, чем на обманчиво невинную предрассветную дымку. Я не стал дожидаться, чем это ВС закончится, и переступил порог. Бурлящий туман отсекло ВС ещё работающими чарами, и он остался за спиной. Врата смерти. Парсилтанг, откройся. Одной из причин, почему Соловьиная Трель использовал столь неэффективный облик тумана, заключалась в том, что страж обладал очень неприятным качеством обращать противников в камень, но это весьма ультимативное умение не работало, если форма была столь разряженной. Дух хаоса ожидал, что барьеры, не пропускающие живых, станут серьезным препятствием для колдуна, рискнувшего вторгнуться на его территорию, и он сможет подточить его защиту так, что самонадеянный колдун и не заметит опасности, успокоенный мнимой надежностью своих чар. К его удивлению, защитные чары оказались не столь небрежны и грубы, чтобы их можно было сломать при полуактивном давлении, и усилия пришлось наращивать, а потом случилось то, чего дух не ожидал. Колдун смог пройти грань между миром живых и преддверием мира мертвых. Соловьиная Трель сформировал аватара практически мгновенно, но даже такой паузы оказалось достаточно, чтобы колдун проник в закрытое для всех прочих пространство. Слегка обескураженный дух хаоса немедленно принялся вспоминать все вибрации, которые ему удалось почувствовать, пока колдун находился в зоне действия его сил, с тем, чтобы повторить то заклинание, которое открыло ему путь в мир мертвых. На удивление, у него ничего не вышло, когда он в точности повторил все манипуляции колдуна, хотя ошибки были исключены полностью, что вызывало вопросы о сущности самого этого колдуна и тому, насколько он принадлежит к миру живых. Погруженный в ощущения дух пропустил появление двух своих врагов-соратников. «Соловушка, а чем ты тут занят, а? Ты зашел слишком далеко, жалкий червь, я, апчхи. Погоди, князюшка, что-то тут видящими завоняло». Архиведьма растопырила в стороны свои чудовищные лапы, увенчанные огромными когтями, и принялась вслушиваться в свои ощущения. «Нет, не видящими, а путешественниками. Колдун-мертвец не в ваших рук дело? Нет, но похоже, что у нас завелись незваные гости». Сегментум Обскурас Коронус Экспант, аграрная планета Янус. Рейнджер Эльдар, или точнее Аелдри из искусственного корабля Улья Крударах, потеряла способность идти по своему пути воина и металась по сектору, пытаясь найти себя. Экзарх мира корабля Ультве, с которым она путешествовала некоторое время и который помогала в поисках неизвестного корабля чужаков, пала под натиском той, кто жаждет, и это пугало больше, чем нужда искать себе покровителя среди Монкей. Временным спасением стала случайная встреча с группой сородичей с другого корабля Улья, которые позволили ей помогать в их делах. Утратив способности идти по пути воина и став изгнанницей, которая бродит сама по себе, Ирлиэтла Наивис оказалась в ситуации, когда, оставшись в одиночестве, она выжила, а державшиеся вместе сородичи пали под ударами судьбы, вместе с кораблем Ульем. Видящий Муэрон отправил ей посланницей к местной правительнице Монки, и она безропотно согласилась, а потом даже стала ей телохранительницей. Жить среди низшей расы само по себе испытание, но это была лишь малая жертва ради возможности почувствовать себя нужной. Хогвартс. Бессмертный князь чувствовал, что Соловей ВРТ не в том смысле, что он придумал умертвие, а в том, что он вовсе не боялся клинка ночи, хотя напоказ осторожничал, явно что-то задумал. Демон быстрым шагом спустился на тот этаж, где подконтрольное мясо игралось в легенды. Само место игры еды его не интересовали, но чуть дальше находились фокусирующие точки тех заклинаний, которые скрывали замок от внешнего мира, и если... ЦК. Демон издал недовольный звук, когда увидел шагнувшую ему навстречу крупную фигуру в незнакомой броне и с оружием в руках. Значит, старая карга не ошиблась. Чужак. Зосахаэл увидел перед собой фигуру мужчины, одетого в одежды, и не мог не отметить его сходство в ряде аспектов облика с братьями своего примарха Конрада Крза. В бытность капитаном ночных лордов Дейериси Харуса он встречал нескольких из них, но это было достаточно давно, и его противник ВС же отличался от них всех и при этом ощущался опасным врагом. «У тебя белые волосы и внешность аристократа, но судьба Фулгрима мне известна точно, крыльев я не вижу и волос не шелты, но, Сангвини, Когда-то это было одним из моих имен, но ты не похож ни на грека, ни на римлянина, и я точно вижу тебя впервые». Убедившись, что перед ним не примарх кровавых ангелов, а просто кто-то похожий Зосаха, Эл не стал больше медлить и просто выстрелил врагу прямо между глаз. Вспышка пламени охватила лицо врага, и личина аристократа оказалась содрана безжалостным взрывом, обнажив настоящую внешность демона. Тяжелого оружия или верных силовых когтей у него не было, и он был в уязвимом положении, так как демон явно мог колдовать, что немедленно продемонстрировал, сформировав полотнище тьмы за доли мгновения и проделав этим ударом знатную дыру в стене на том месте, где раньше был Зосахаэл. Следующий выстрел из легкого бластера пришелся опять в лицо и вновь на некоторое время ослепил противника. Тот опять ударил тьмой, но также промахнулся. Зосахаэл прекрасно понимал, что долго так продолжаться не может, и потянулся к сознанию своего нового брата по ордену. «Ксенос, мне нужна твоя помощь. Демон почти не чувствителен к огню из этой пукалки, а по твоей вине у меня нет ничего иного». Зосахаэл почувствовал, как со стороны его нового брата, смотрящего его глазами, прошла волна удивления и узнавания. «Знаешь его, где у него слабое место? В яйце, хе-хе. Шутки в сторону. Обеспечь мне пару мгновений в неподвижности и дай возможность действовать». Зосахаэл мысленно выругался и начал действовать рывками, сокращая дистанцию. Всего двух эпизодов ему хватило заметить, что демон по какой-то причине избегает задевать криво торчащий в полу клинок, да и сам не пытается сблизиться, если тот находится по вектору движения. Что было не так с этим артефактом, Зосахаэл не знал, но он планировал это использовать. Демон был могуч, отлично управлялся с клинком, но его навыки в рукопашном бою были не особо впечатляющими, что, пожалуй, не являлось чем-то странным, так как у него никогда не было нужды их развивать. Разумеется, он не был деревенским увольнем, но в сравнении со Стартис этого было мало, так что неожиданно для себя бессмертный князь ощутил, что его просто пытаются избить, а не поразить оружием. Униженный и оскорбленный таким отношением, демон совсем забыл про торчащий в полу артефакт, и отброшенный очередным ударом Нанс атаку по площади, не учтя того, как близко находится к артефакту. Полог тьмы. Расплата за такую ошибку последовала немедленно. Концентрированный поток света безжалостно опалил спину демона, и это была, пожалуй, первая рана, которую он получил, не считая уязвленной гордости. «Действуй, Ксенос». Зосахаэл отстранился от управления своим телом и теперь наблюдал за происходящим со стороны. «Я, царь всея Руси, держатель договора, свидетельствую. Пакт пяти сторон на содействии нарушен. Посредники да понесут кару». Чудовищный вопль Тейрха демонов, которых сейчас выворачивало наизнанку и лишало большей части накопленных за последние столетия сил, сотряс замок. Меньше всех пострадал рассеянный по замку дух хаоса, так как по сути напрямую почти не участвовал в моментах с нарушением договора, и пока его коллеги-конкуренты приходили в себя, он уже занимался тем, что умерщвлял последних выживших, что еще не стали пищей для князя и архиведьмы. «Надень корону и возьми меч, похоже, он может пригодиться. Освобождаю место». Связь разорвалась, и что было дальше, я уже не видел. Давным-давно я повстречал этого типа в горах, где занимался тренировками, и увидев его в Хогвартсе, я порядком удивился, так как и думать про него забыл, как и про содержание договора между мной, магами и тремя этими существами. Договор, который был очевидно нарушен именно теми, кто был посредниками, и теми, кто собственно больше всех и получил от соглашения. Те взрывы моих новейших кораблей и вообще все одномоментные аварии на установках по технологиям Николы Тесла были явно их рук дело. Не напрямую, но судя по тому, как начало крутить этого типа, они были замешаны. Почему их не приложило сразу, можно будет понять, только имея перед глазами договор, что в текущий момент нереализуемо, да и не особо актуально. Вместе с выведенным из спячки Василиском мы двинулись к выходу, но там, к моему удивлению, нас никто не поджидал. Припоминая планировку Хогвартса, я выдвинулся к тому месту, где развлекался Зосахаэл. В этой ковырялке что-то такое чувствовалось, но Зосахаэл не испытывал желания рисковать, делая ставку на эти свойства, так что использовал техники боя без прямых блоков и силовых противостояний. Ему достаточно было того, что от ней не было проблем. Что там был за договор между Ксеносом и этими демонами, Зосахаэла не интересовало, важно было только то, что они потеряли в силах, а Зосахаэл почувствовал прилив, когда они пересекли стены замка. Выстрел, кувырок, выстрел, парирование, выстрел. Защитных полей наподобие псайкерских у монструозной бабки не было, но она успешно применяла что-то свое. Выстрелы просто гасились, несмотря на то, как он стрелял, словно она заранее знала, куда Притте выстрел. Демон, изначально похожий и на Фулгрима, и Сангвини одновременно, теперь выглядел как скелет обтянутой кожей, и спутать это с человеком теперь было нельзя при ВСМ желании, так как у людей отрубленная голова черный дым не испускает и обратно не прирастает. Слабостью демонов, впрочем, не только демонов, но и много кого еще было то, что им было необходимо показать свою силу, показать, что их враг не может им ничего противопоставить. Эта внутренняя потребность свела в могилу многих и многих из тех, кто в иной ситуации просто не имел шансов на поражение, что доказывал многократно. У таких непобедимых бойцов возникает подспудный страх поражения, к которым они совсем не привычны. Именно этот неосознаваемый страх и толкал их демонстрировать свое превосходство таким извращенным способом. Астартес из Ордена Повелителей Ночи были мастерами вызывать страх и хорошо разбирались в психологии, будь то люди или ксеносы. Это был своего рода инстинкт, дар и особая способность. От не было мало толку, когда требовалось что-то защитить, но вот в нападении или диверсиях она себя окупала, так как даже Астартес из других орденов, оказавшись в фокусе воздействия способностей детей Конрада Крза, не могли похвастать особой устойчивостью. Сейчас ситуация была иной, так как демоны – это демоны со всеми своими особенностями, плюс численного превосходства для полноценной осады психики врага у Зосахаэла не было. В какой-то момент, наконец-то, появился его брат Ксенос, и чаша весов резко качнулась не в пользу скелета мечника и ведьмы, так как Ксенос сразу указал, что меч в руках Зосахаэла может исторгать и разбивать души, и все пропущенные скелетом мечником удары не прошли для него незаметно, и он терял души, которых у него, правда, было очень и очень много. А вот у ведьмы такой множественной сущности не было, и она не могла подставить вместо себя одну из своих более ранних жертв. Мгновенный обмен образами, и Зосахаэл атакует ведьму в лоб, а мистер Тень нападает на скелета мечника, который выращивал себе второе туловище, вырастающее из спины, как у когда-то побеждённых им Макхай, демонов схватки и битвы. Та победа обошлась ему очень дорого, и если бы не отсутствие у них способностей за пределами рукопашной схватки, то он мог бы проиграть еще в те годы. Дальше началось настоящее светопреставление. Такое хаотичное мельтешение взрывов, вспышек, воплей ярости и ненависти, что возможные наблюдатели за битвой не сразу бы заметили, что широкие коридоры ближнего зала, в которых шел бой, уже давно оказались разрушены, и через остатки стен, потолка и дыры в полу проглядывают заброшенные аудитории, верхние и нижние этажи. Бросившийся на Зосахаэла демон-мечник в ярости взвыл, когда тот просто проигнорировал его стремление сойтись с ним в ближнем бою и просто спрыгнул вслед за ведьмой на этаж ниже, проигнорировав все ее обманки, долженствующие сбить его с толку. Целый шквал взрывных и обжигающих заклинаний обрушился на спину бессмертного князя, и в раздавшемся грохоте вопли разъяренного демона почти потонули. Облик молодого мужчины, который кидался заклинаниями, как ребенок игрушками, внезапно исказился, и через него проступило тело представителя расы теней. Небытие. Несущийся на противника четверорукий демон в самый последний момент успел подпрыгнуть, но смог вывести из-под удара только верхнюю часть тела, и в итоге рухнул обрубком без ног. Длань погибели. Длань погибели. Два удара лишили демона обеих пар рук, но не того подобия жизни, что у него было. Азм есть царь, повинуйся. Никто и никогда не был столь безумен, чтобы попытаться подчинить высшую нежить, которой был этот демон местного варпа. Слишком он выглядел, да и был сильным. Но, как оказалось, он вовсе не был так неуязвим к попытке порабощения, ибо никто из его противников не являлся правителем страны и не имел титул более высокого ранга, чем у него, а в данном случае сложилось и первое, и второе обстоятельство. Свою роль сыграла и часть души Гарри Поттера, потомка Т.Р.Х. легендарных некромантов из рода Пивереллов, заключивших договор со смертью и получивших от недары. Этажом ниже шла схватка между архиведьмой и воителем Зосахаэлом. У древней ведьмы по непонятной причине были сложности с большей частью обманных заклинаний и воздействий, словно ее противник был не воителем, а магом-предсказателем. Это сбивало с толку и не давало перестроиться под конкретного противника, так как маг-предсказатель стремился проткнуть ей мечом, а не забросать заклинаниями. Она не знала, что будь на месте Зосахаэла, капитана первой сотни 8-го легиона Космодесанта, Астартес из другого легиона, то ВС сработало бы в лучшем виде, и разве что псайкеры Магнуса Красного могли доставить хлопот. Однако это был капитан первой сотни Астартес легиона Повелителей Ночи, мастер когтя, владелец короны Нокс, защищавший от влияния варпа, из-за чего все усилия архиведьмы пропадали в туне. Отразив выстрел, архиведьма отпрыгнула назад, на весь ровный участок пола. «Откуда ты такой касатик взялся?» Зосахаэл ответил очередным выстрелом из бластера, но в этот раз архиведьма не стала использовать уже не раз выручавшие ей чары щита, а приняла бластерный огонь, просто проигнорировав получаемые от него раны. Воздев руки вверх, архиведьма сформировала огромный шар ревущей плазмы, который едва поместился в этом помещении, после чего бросила его в Зосахаэла. Эта атака была откровенно прямолинейной и ничуть не скрываемой никакими финтами. Простой силовой выпад псайкера-пироманта, пятого уровня пси-силы. Зосахаэл пытался сбить концентрацию у противницы, выстрелив ей в разные части тела, но кроме нескольких небольших струек черного ихора, заменявшего ведьми кровь, ничего не добился. Попытка пригнуться могла бы оказаться для Зосахаэла роковой, так как нижний край этого шара проходил на высоте в половину ладони от пола, а верхняя превышала его способности к прыжкам, и никаких дополнительных устройств для полтов у него не было. Единственным способом спастись в такой ситуации было спровоцировать преждевременную активацию этого плазменного сгустка. Зосахаэл подхватил остатки длинного и тяжелого обеденного стола одного из факультетов и метнул его с максимальным усилием в сторону опасности. Сотрясаемый изнутри Хогвартс вызвал волны деформации в заклинательных контурах чар, искажающих время и пространство вокруг замка. Защита, воздвигнутая магами в попытке спрятаться от нападения, рухнула после взрыва этого шара плазмы, когда вместе детонации во все стороны пошли трещины. Вокруг того места, где располагался замок, начала сбоить электроника, а потом различные обсерватории и телескопы зафиксировали появление аномалий, словно на планете были открыты врата гиперперехода и возник эффект вытеснения, словно с той стороны была более плотная атмосфера из инертных газов. Временные потоки в Хогвартсе и в обычном мире выровнялись, и от его стен пошла гравитационная волна, которая пропахала все окрестности и уничтожила несколько объектов инфраструктуры, которым не повезло оказаться поблизости. Эти места имели дурную репутацию у местных жителей, и поблизости почти никто не жил, так что и пострадавших при повреждении строения энергетической инфраструктуры не было. Активные поиски посла теней сразу позволили обнаружить неучтенную постройку, и еще через некоторое время все возможные спутники и прочие средства разведки сканировали обнаруженный архитектурный артефакт. Защитные чары, укрывавшие Хогвартс от взора маглов, прекратили свое функционирование, как и все чары запрета, что были наложены с тех пор, как трон Пантократора был трансформирован в Хогвартс. Архиведьма ярилась, так как на ней сходились три, почти равноценных, вектора опасности, и она не успевала просмотреть достаточно далеко в грядущее, чтобы выяснить, в чем конкретно была опасность и как ей обойти. Приняв решение попробовать разобраться с новой опасностью лицом к лицу, допустила ошибку, так как обходивший ее со спины Василиск только этого и ждал, нанеся свой удар. Каменное окоченение начало стремительно распространяться по принявшей удар архиведьме, и только в самый последний момент она успела сжать в кулаке небольшой артефакт, который был известен миру как философский камень Фламеля. Краткая пауза между атаками и отвлечение противника на новую цель дала возможность Зосахаэлу сблизиться и отсечь кисть руки, держащую явно что-то ценное и важное. Зосахаэл не стал выяснять на себе суть воздействия, с которым боролась его противница, а прикрывшись ей фигурой, в несколько прыжков сократил дистанцию и атаковал с тем, чтобы, подхватив отсеченную конечность, уйти из сектора, в котором была опасность попасть под дружественный огонь. После событий 90-х годов 20 века все упоминания о НМ были под негласным запретом. Там, где этого нельзя было избежать, информация подавалась максимально искаженно, и в целом ВС, связанная с его деятельностью, подвергалась высмеиванию и нивелированию. Однако даже так случались эксцессы, когда его наследие или наследники всплывали там, где их никто не ждал. Именно это случилось спустя четверть века, когда один из его внуков всплыл не абы где, а у них на заднем дворе и обучался в их собственной организации. Эта крайне неприятная ситуация привела к тому, что было принято решение использовать структуры, им созданные против него самого, а не заниматься их добиванием. Аналог ордена паладинов у католиков получил буст в виде перевода под крыло мастеров и стал основой для обустройства базы рейнджеров по программе с Минбара. Информация о происходящем была немедленно отправлена в штаб-квартиру в северной столице, и оттуда, с помощью имеющихся средств связи, сведения ушли напрямую в Варлан. Часть 28. Незваные гости хуже теней. Дредноут теней, система Солнца. Митайшин прекратила биться в конвульсиях после внезапно накатившего на непророческого видения. Вытерев подбородок от следов крови из прокушенной губы, она хрипло обратилась к установленной в Е-боксе автоматике. «Корабль, связь с капитаном, срочно. Пространство Варлана. Напрямую магические манипуляции для любого телепата, или как еще говорят псионика, были невозможны. Как нельзя в природных условиях иметь высокую гравитацию и низкую плотность, но разумные существа для того и обладают разумом, чтобы невозможное становилось возможным и нереальное реальным. Прямые манипуляции с магией совершать было запрещено выбранным путем развития, но вот иметь в своем арсенале хотя бы способы пассивного детектирования псионика не запрещало, так что когда барьеры магии пали, то в пространстве Варлана об этом узнали задолго до того, как пришла информация от земных агентов. Активация давно спящих, но не забытых устройств, по меркам вечного Варлана произошла словно через пару часов после засыпания, а не через два века. Информация от агентов стала лишь уточняющей физическое расположение центра магической аномалии и общность Варлана, которая давно манипулировала всеми расами в галактике, решила, что если действовать быстро, то проблему удастся купировать в зародыше. Чего общность не учла, так это то, что наиболее заметный источник искажений вовсе не говорит о том, что он самый сильный, и с его уничтожением ВС можно будет обратить вспять. Общность не знала о сражении, идущем в стенах Хогвартса, и сочла, что дух хаоса, который сейчас активно светился для их удалого взгляда, и есть причина, которую необходимо срочно устранить. Используя в качестве якоря своих последователей на базе рейнджеров под Санкт-Петербургом, варланцы открыли портал, в который вошли три варланских крейсера, битком набитые самыми сильными телепатами, которых успели собрать в краткие сроки. Прикрываемые псионическим щитом от какого-либо обнаружения живые корабли останутся висеть над базой незамеченными. Сагиттариуса влияние хаоса на его разум и душу было удалено, и Узас решил рискнуть довериться новому брату и его насекомовидным родственникам. Отторжения не случилось, и первая серия наномодификации не доставляла никаких проблем, и даже препараты, заготовленные на случай возвратной реакции, не потребовались. После того, как стало ясно, что проблем с новыми возможностями нет и технологии достаточно отработаны, встал вопрос, что ему делать дальше, так как быть простым человеком он не желал категорически. Ему хотелось славы и славы личной. Это достаточно простое желание и было тем крючком, на который его поймали губительные силы. Однако после очищения с помощью короны Нокс и сокрытия от взора темной четверки со стороны нового брата, он был уверен, что сумеет устоять в этот раз, так как ему была явлена зримая альтернатива, и терять рассудок ради получения славы вовсе не обязательно. Его недруг, плененный в теле пари, окончательно сошел с ума, и проводить с ним время стало совсем неинтересно, так как тот более не узнавал своего соратника, которого предал и на которого валил вину за многочисленные смерти. Безумца в теле пари поместили в бокс, а Узас решил пойти дальше и стать живым оружием, уничтожителем миров. Мощнейший наноконструктор, который обычно занимался чем-то более масштабным, в этот раз создавал нового Узаса, Узаса «Погибель миров». Суть модификации заключалась в том, что Узас сам становился мобильным подобием наноконструктора теней, инструмента, который также мог служить оружием. Глобальная модификация бывшего космодесантника имела более узкие границы применения, и в его банках памяти было ограниченное число модификаций, так что никакой заменой или угрозой он не являлся по определению. Его возможности были ограничены рядом наиболее известных сплавов и простых элементов, была возможность перерабатывать любую органику, что делало его отличным диверсантом, и все это было без какого-либо псайкерства или иного колдовства, чистая наука без молитв духу машины. Что-то такое, наверное, было у Империума до того, как случился бунт нескольких флотов, управляемых искусственными разумами и не имеющих живых людей в экипажах. Земля. Крейсер под управлением ученицы мистера Тень вошел в плотные слои атмосферы над тем местом, где произошло столкновение двух сил. Псионического щита и маскировки кораблей варланцев и магического урагана, посланного духом хаоса по вектору псионического удара, нанесенного варланцами. Изначально это не планировалось, но Талия Винтерс не смогла придумать ничего лучше, чем попытаться поискать места с повышенным псифоном на низкой орбите, слишком низкой и неудобной для размещения станции, слишком значительной, чтобы обычные атмосферные аппараты могли тут летать длительное время. Находящаяся на борту дредноута теней Митайшин тем временем пыталась найти разум Зоса Хайла и выяснить, что там у них вообще происходит, и предупредить о вмешательстве Варлана. Бывшая провидица Инквизиции, разумеется, опоздала, но когда варланцами был нанесен удар по духу Хаоса и тот ответил чем-то своим, она смогла пробиться и сообщить тревожные новости. Именно через Зоса Хайла она получила приказ от мистера Тень подключиться к кораблю, предварительно объединив с ним свои разумы, чтобы Тень смог управлять дредноутом сам. Пока варланцы накапливали силы, а третий демон приходил в себя от последствий первого удара, у нас была возможность крепко поднасрать господам светлякам. Подключившись с помощью нашей ручной инквизиторши, я выдал необходимую телеметрию на легкий крейсер Талии, и теперь она служила застрельщиком, который должен будет отвлечь ребят из армии света, пока из хранилища достают добытую в одном из миров ракетную установку, которая вызывает коллапсирование звезды в черную дыру или, если у той не хватает массы, провоцирует взрыв сверхновой. Если мне не изменяет память, то особо крупных звезд у них там нет, так что полностью загадить им систему не получится при всем желании. Меня и Зоса Хайла они явно не видели, так как удар пришелся совсем не туда, где мы были, так что у нас был эффект неожиданности, главное, чтобы демон продержался достаточно долго и Талия нашла их раньше, чем они его добьют или свалят к себе. С чего я решил, что смогу не просто уничтожить пару их кораблей, а подгадить. Ну, дело в том, что сенсоры наших кораблей не зафиксировали открытие врат гиперперехода, да и земные наблюдатели ничего не обнаружили, значит, дело не в технологиях, а в психических силах, которые применили варланцы. С учетом отсутствия следов они и уйти планировали также, но был вопрос в том, достаточно ли у них для этого сил или нет. Я предположил, что нет, так как сами по себе не варланцы, ни мои сородичи не особо и сильны, что говорит в пользу того, что они просто проводники силы всего Варлана и заберут их так же, как и привели. Вижу. От крейсера Талии пошла телеметрия по обнаруженным кораблям. Совместив координаты с картой поверхности, я обнаружил, что они зависли над окраиной, судя по всему, Питера. Талия, запускайте ракеты и сразу уходите. Нет, точнее, просто уходите и в процессе запускайте ракеты, чтобы вас саму не накрыло подрывом ядерных фугасов. Поняла. Первая же имея световая вспышка ослепили обычные камеры, и пелена густого тумана начала исчезать, и вместо оптического изображения кораблей Варлана, отбрасывающих тень на тучи под собой, у меня перед внутренним взором возникла реконструированная другими сенсорами картина того, как огненные столбы ударов вязнут в защите. 10 атмосферных взрывов – вещь малоприятная, но разбираться с последствиями и претензиями земного правительства я буду позже, сейчас главное победить. Сильные уроды, даже странно, что демон выжил после первого удара, это была проба силы или разведка боем. Активация. Психический вопль Талии чуть не заставил меня подпрыгнуть от неожиданности, но я среагировал без задержек, и энергетический сгусток, выглядящий как обычная торпеда крейсера Нарна, проскочил мимо кораблей к тому мареву, что поднималось к ним снизу. Поравнялись они одновременно, и когда первый корабль затянуло почти наполовину, мой подарок попытались сбить с той стороны портала. Почему я сказал «попытались»? Потому что при успешном сбитии установка бы не сработала вообще, а так активация прошла чуть раньше, чем надо. Портал тут же начал схлопываться, и самый первый корабль просто разорвало на две половины с последующей детонацией останков. Уцелевшие корабли Варлана смогли пробиться своими сенсорами через помехи от взрывов и, обнаружив своего извечного врага, немедленно начали разворот в сторону крейсера Талии Винтерс, который стремительно набирал высоту. Вниз. Приказ призыв, и дредноут сбрасывает маскировку и начинает движение в сторону Туманного Альбиона. Два крейсера, битком набитые варланцами, это не то, с чем может справиться на коротке переделанный в ракетную батарею не самый современный крейсер теней. Боевые действия в атмосфере населенной планеты – это акт агрессии. К счастью, варланцы первыми себя обнаружили, и никого теперь не будет интересовать, а что собственно я делал в Хогвартсе, так как это легко списать на попытку ликвидации официального посла. Я чувствовал духовный подъем и бурление магии в венах. Сила огня, слушай меня, Инферно. Хогвартс. С тихим звоном защитный полог, установленный деканом Слизерина, осыпался, словно разбитое стекло, и скрывавшиеся под ним увидели картину яростной битвы между высоким воином в странных доспехах и каким-то чудищем, которое состояло из человекоподобной головы, сидящей на змеином теле. У змеиного тела отсутствовали ноги и руки, но из места крепления торчало несколько костяных клинков, успешно заменивших чудищу отсутствующие конечности. Чуть дальше в магическом противостоянии сошлись двое, кого также никто из выживших магов не смог бы назвать обладателем приятной внешности. Облако с глазами и раскрытыми пастями и жвалами, наводящее ужас и не менее пугающее существо, состоящее словно из изломанных линий, похожие на изломы конечности насекомого. Эта пара старалась телекинезом побороть противника и притянуть к себе камень Фламеля, который так неудачно попытался передать погибший наставник Гарри Поттера. В поединок воителя и чудища вмешиваться было глупо, так как они двигались слишком быстро, а вот жаждущие завладеть камнем были неподвижны и потому уязвимы. Оба они выглядели как порождение ночных кошмаров, но тело теоретически было только у одного, а значит именно он был менее опасен. Кроме того, свечение, которое у него было, напоминало по своему спектру свечение магии у патронуса Гарри Поттера. Северус Снейп взмахнул палочкой. Противо. Ультима инфлама. Огненная вспышка полыхнула по границам облака и казалось, словно ничего не случится, но внезапно из него вывалилось обугленное тело солдата средних веков, держащего в руках обломок копья. Облако дрогнуло, и его противник воспользовался этой секундной заминкой. Погибель. Суть небытия. Черно-зеленый луч ударил в центр облака, и жуткие глаза и раскрытые пасти начали закрываться один за другим, а на пол посыпался прах, который почти тут же уносился ветром. Камень Фламеля был тут же вырван из телекинетической хватки облака и переправлен к неожидавшему такого исхода Снейпу. Повиновение. Ментальный вопль парализовал чудовище на мгновение, и это оказалось достаточно, чтобы воитель разрубил череп чудища на две части. Раздавшийся после этого крик ввинтился в уши словно сверло, и если бы не очередной удар магии со стороны противника облака, то всем магам потребовалось бы лечение. Чудище рассыпалось прахом, и неизвестный потоптался на месте возле стремительно исчезающей кучки, после чего выдал на чистейшем английском: «ТЦ, как же обидно упустить такую заготовку под артефакт. Что это за колдуны?» Воитель скептически посмотрел на испуганных людей и направил на них какой-то предмет, похожий на оружие маглов. «О, мистер Снейп, давно не виделись. ВС в порядке, Зоса Хайл? Я думаю, проблем не будет. Не имею чести быть знакомым». Северус Снейп держал наготове палочку, но старался держаться невозмутимо. «А, ну да, раньше я у вас учился вместе с Гермионой, но сейчас выгляжу иначе. Некогда объяснять, сейчас прибудет мой корабль, нам всем надо покинуть это место и очень быстро. Камень, отдадите потом, сейчас не до него. Пока я занимался удалным управлением кораблями, забытый было демон атаковал, и я вынужден был прервать заклинание раньше, и, к сожалению, из-за нападения демона слетела моя привязка на том скелете, и Зоса Хайлу опять пришлось показывать свои навыки в фехтовании. Мой прерванный удар пришелся по двигателям корабля варланцев, и он тупо рухнул вниз. Второй бросил преследовать Талию и поспешил в мою сторону, но в атмосфере подвижность кораблей теней оказалась выше, и дредноут успел к Хогвартсу первым. Что-то объяснять было слишком долго, и я просто повторил фокус бороды, и надо сказать, что в человеческом теле я такое бы не провернул, но в облике тени мне было по плечу многое. Массовая аппарация. Шок от внезапной принудительной аппарации прошел Люсиверуса с ней побыстрее, чем у всех прочих, и он принялся осматриваться. Увиденное удивляло, так как не походило ни на что виденное ранее. Сплошной металл и искусственное освещение говорили об рукотворности помещения в стиле маглов и их техники, но ничего подобного ему не встречалось и ощущалось, как нечто чуждое. Кроме того, после того богатства магии, что было в Хогвартсе, в этом месте насыщенность силой ощущалась, если не как мертвая пустыня, то близко к этому. «Профессор, где мы?» «Хороший вопрос, Гермиона, но меня больше интересует заявление, что этот жуткий тип учился вместе с тобой, и мне на ум приходит только один мой ученик». Гермиона проследила взгляд преподавателя до тела Гарри Поттера. «Вы думаете, что это он? Есть другие кандидатуры? Я не знаю никого, кто бы смог провернуть свое воскрешение и при этом не имел к нам претензий. Но что нам делать и что случилось в Хогвартсе? Я предлагаю проследовать за тем воителем, он выглядит человеком и думаю сможет ГМ, он уже ушел. Тогда же ДМ тут». Варланцев было слишком много для безопасного махача, но чтобы применить пси-силы, желательно видеть объект приложения этих самых сил. Ультима Таталус летучий пыльный сглаз. Ультима Таталус конфундус. Ультима Таталус джеминя. Океана сил как в Хогвартсе у меня не было, но сам корабль служил мне как палочка, и потому у корабля варланцев возникли сложности с получением оптического изображения, ибо ураганным ветром ему залепило все сенсоры окрестным мусором и гарью, которые непонятным для варланцев образом проникли сквозь защитное поле. Через щит в действительности ничего не проникало, я просто взял и размножил ту грязь и мусор, что уже были в атмосфере после десятка ядерных взрывов и двух поврежденных кораблей, один из которых также взорвался. Заклинание помутнения разума действует с одинаковой силой на сильном и слабом противнике, на одиночке и группе, и в этом его прелесть. Со стороны могло показаться, что играет Т в одни ворота, но в реальности от поражения меня отделяла весьма тонкая грань, и соверши я хоть одну ошибку, и мне конец. Именно по этой причине я не ломанулся в космос вслед за Талией, а наворачивал круги вокруг планеты, давая земному правительству возможность как-то себя проявить на фоне происходящего беспредела. Запросы к варланцам были заведомо бесполезны, но земной совет должен это был выяснить самостоятельно, так что выждал паузу и сам отправил запрос на прямую связь. «Я могу уничтожить их, но мне нужно ваше разрешение, и убедитесь, что вы увели все корабли с вектора атаки». «Разрешение? После всего?» «Да, я буду использовать тяжелое вооружение. Могут быть попутные жертвы». «Попутные жертвы? Да у нас и так, не по моей вине». Флотский и армейский генерал переглянулись и синхронно кивнули, не обращая внимания на гражданских шпиков. «Очередной виток, и я подвожу корабль варланцев к подбитому коллеге». В укрепленном бункере под Вашингтоном собравшиеся планетарные лидеры смотрели прямую трансляцию и переговаривались между собой. Корабль варлана потянулся вслед за воспарившей тенью и дал по нему залп. Щиты дредноута выдержали, а потом последовал ответный ход. Великое небытие. Прежде чем волна чернозелного излучения достигла командира звена атмосферных перехватчиков, ведущего Семку вопреки предупреждению, он успел зафиксировать то, как обшивка с крейсера Варлана начинает отваливаться и рассыпаться пылью. Сагиттариуса, база тени. Сестра Амелия Миган никогда не думала, что однажды она осознает себя на базе незнакомых ксеносов и что будет отказываться от возвращения зрения, чтобы сохранить способность видеть души окружающих. К ее огромному удивлению она увидела внутреннюю суть того, кого считала императором. И нет, она сейчас говорила не о ксеносе с двумя десятками душ вместо одной, о том самом, который сидел на настоящем золотом троне, ксенос же со своими заклинаниями, заставлявшими видеть его в качестве императора, оказался большим императором, чем те отблески существа, что она видела в душах у всех, кого ксенос прифрелли из империума. Свет императора оказался агонией ежедневно умерщвляемых младенцев с псайкерскими силами. На фоне безумного буйства губительных сил это было сложно заметить, но в тихой гавани этого места Амелия смогла почувствовать трупную горечь правды. Бог-император не любил ее и не защищал ее, так как давно был МРТВ, а защита была продуктом ее собственной веры в защиту императора. Она не разговаривала на эту тему с остальными сестрами и в особенности с теми девами, которых ее господин к себе приблизил, не общалась, но она видела, что схожие мысли посещали не только ее, но и прочих товарок по несчастью, которых захватил ксенос при обороне святилища 101.